Глава 5. Когда лорд Блэктон выдохся и упал в кресло, ему придвинули чашку с чаем и предложили перекусить, пока леди подберет ему подходящую службу. Сириус взял чашку, чтобы занять руки, и, слегка прищурившись, наблюдал, как леди шустро скачет между полками. Гербовик, сборник указов, газета, официальный королевский листок, снова гербовик. Потом Люсинда вернулась к столу, разложила свои записи и начала объяснять. Сейчас при дворе 4 человека ищут помощников. Первый, конечно, казначей, лорд Серебрин. Идти к нему на службу рискованно. Все его помощники плохо кончили. Кто попался на краже, кто на подделке бумаг. Да и вам, насколько я поняла, не слишком нравится целыми днями возиться с бумагами. «Не нравится», — подтвердил Сириус, стараясь скрыть изумление. «Его жена, вот эта серая мышка, знает, кто ищет при дворе помощника и что случилось с предыдущими?» «Значит, казначея вычеркиваем», — улыбнулась Люсинда, аккуратно вымарывая какую-то строчку в своих записях. «Второй помощник требуется главе стражников. Эта должность вполне подойдет для офицера, но...» Сириус напрягся. «Что не так?» «Обычно стражников набирают из простых людей. Нынешний их глава как раз из простых, поднявшихся до своей должности. Дворян недолюбливает. Думаю, вы сталкивались с такими людьми в армии». Сириус кивнул. «Очень даже сталкивался. Однажды ему пришлось милю проползти по грязи, доказывая старшему офицеру, поднявшемуся из простых, что паркетный шаркун чего-то стоит. Впрочем, это дело прошлое. Думаю, не в вашем характере держать все в себе лет 10, чтобы получить повышение». Тут Люсинда посмотрела на мужа вопросительно, и он поспешил подтвердить. «Нет, миледи, я не смогу. В армии пару раз еле сдержался». «Я так и подумала. Переходим к следующей вакансии». Тут девушка задумчиво покусала кончик пера, и Сириус невольно засмотрелся. «Серая? Тусклая?» Раскладывая все эти фолианты и газеты, леди буквально светилась каким-то внутренним светом. «Требуется помощник официальному королевскому представителю». Лорд моргнул и нахмурился. «Простите, леди, я не знаю, кто это». «Лорд Ласлоу представляет его величество на некоторых официальных мероприятиях. Знаете, Сириус, мне кажется, это неплохая должность для вас, с возможностью ближе узнать дворцовую кухню за спиной могущественного начальника, да и рост на этой должности тоже возможен». «Лорд Ласлоу уже 15 лет пребывает в должности», — поморщился Сириус, разглядывая заметку в газете. «Не думаю, что он прямо сейчас ищет себе замену». «Замену не ищет, но вы в курсе, что помощников лорда министерские подразделения расхватывают, как горячие пирожки? Ласлоу — педант и великий знаток этикета. Он дрессирует своих помощников так, что они потом даже пьяные ночью после суточной скачки могут рассадить королевских гостей по рангу и не ошибиться. Вы боевой офицер, умеете управлять людьми, не закостенели, как опытные служаки. Умеете принимать ситуацию такой, какая она есть, и учиться новому». Сириус прикинул перспективы и согласно кивнул. «Вы очень лестно описали меня, миледи. Но подойду ли я лорду Ласлоу? Полагаю, у него тоже есть требования к кандидатам». «Я напишу для вас рекомендательное письмо», — пообещала супруга. «И все же хотелось бы на всякий случай узнать четвертый вариант», — уперся Сириус. «Четвертый вариант — управляющий королевской псарней», — безмятежно улыбнулась Люсинда. «Но нынешний король не увлекается охотой, а сама псарня расположена за городом. Там мало шансов встретить влиятельных придворных. Во всяком случае, сейчас». Лорд мрачно хмыкнул, признавая правоту жены. Она сноровисто выбрала лист дорогой бумаги почистила перо и написала короткую записку. Уложила в конверт, запечатала лично печаткой и протянула мужу. «Вот, милорд, завтра в 10 утра лорд Ласлоу ждет всех претендентов в посольском павильоне Королевского дворца. Чтобы успеть вовремя, вам лучше выехать в 8. Лорд-представитель не любит опозданий». Сириус поймал руку жены и коснулся тонкой кожи губами. «Я вам несказанно благодарен, миледи. А теперь предлагаю прогуляться в саду. Скоро накроют обед». Леди Люсинда мученически взглянула в окно, словно ожидала, что там сию секунду пойдет дождь, но быстро сдалась. «Хорошо, милорд, я только надену шляпку и перчатки,